Жюль Верн. «Вокруг света. 80 дней». Глава первая. Где заключается взаимный договор, по которому Паспарту поступает в услужение к Филиасу Фогу. В доме номер 7 на Севиль-Роу, Берлингтон-Гарденс, в том самом доме, где в 1814 году умер Шеридан, в 1872 году проживал Филиас Фок, эсквайр. Хотя этот человек всячески старался не привлекать к себе внимания, он слыл одним из наиболее оригинальных и примечательных членов лондонского реформ-клуба. Таким образом, одного из самых знаменитых ораторов, украшавших Англию своим талантом, сменил упомянутый Филиас Фок, человек загадочный, о котором было известно лишь то, что он принадлежал к высшему английскому обществу, был прекрасно воспитан и необычайно красив. Говорили, что он походил на Байрона, однако только лицом, обе ноги у него были здоровы. Но то был Байрон, носивший усы и бакенбарды, Байрон бесстрастный, который мог бы прожить, не старея, целую 1000 лет. Филиас Фок, несомненно, был англичанином, но, по всей вероятности, он был уроженцем Лондона. Его никогда не видели ни на бирже, ни в банке, ни в одной из контор Сити. Ни причалы, ни доки Лондона никогда не принимали корабля, который принадлежал бы судовладельцу Филиасу Фогу. Имя этого джентльмена не числилось в списках членов какого-либо правительственного комитета. Не значилось оно также ни в коллегии адвокатов, ни в корпорациях юристов, одном из иннов Темпля, Линкольна или Грея. Никогда не выступал он ни в канцлерском суде, ни в суде королевской скамьи, ни в шахматной палате, ни в церковном суде. Он не был ни промышленником, ни негациантом, ни купцом, ни землевладельцем. Он не имел отношения ни к британскому королевскому обществу, ни к лондонскому институту, ни к институту прикладного искусства, ни к институту Рассела, ни к институту западных литератур, ни к институту права, ни, наконец, к институту наук и искусств, состоящему под высоким покровительством Ее Величества Королевы. Не принадлежал он также ни к одному из тех многочисленных обществ, которые так распространены в столице Англии, начиная от музыкального и кончая энтомологическим обществом, основанным главным образом в целях истребления вредных насекомых. Филиас Фок был членом реформ-клуба и только. Тому, кто удивится, каким образом этот столь таинственный джентльмен оказался членом такой почтенной ассоциации, надлежит ответить: он избран по рекомендации братьев Беринг, у которых ему открыт текущий счет. Это обстоятельство и тот факт, что его чеки исправно и незамедлительно оплачивались, придавали ему в обществе вес. Был ли Филиас Фок богат? Несомненно. Но как он нажил свое состояние? На этот вопрос не могли ответить даже самые осведомленные люди, а мистер Фок был последним, к кому уместно было бы обратиться за подобными сведениями. Он не отличался расточительностью, но, во всяком случае, не был скуп, ибо когда требовались деньги для осуществления какого-либо благородного, великодушного или полезного дела, он, молча и обычно скрывая свое имя, приходил на помощь. Словом, трудно было себе представить менее общительного человека. Он говорил ровно столько, сколько было необходимо, и чем молчаливее он был, тем таинственнее казался. А между тем жизнь его проходила у всех на виду, но он с такой математической точностью делал изо дня в день одно и то же, что неудовлетворенное воображение поневоле искало себе пищи за пределами этой видимой жизни. Путешествовал ли он? Весьма возможно, ибо никто лучше его не знал карты земного шара. Не было такого пункта, даже весьма отдаленного, о котором он не имел бы самых точных сведений. Не раз удавалось ему с помощью нескольких кратких, но ясных замечаний разрешать бесконечные споры, которые велись в клубе по поводу пропавших или заблудившихся путешественников. Он указывал наиболее вероятный исход дела, и развитие последующих событий неизменно подтверждало его предположение, словно Филиас Фок был одарен способностью ясновидения. Казалось, этот человек успел побывать всюду, во всяком случае мысленно. А между тем было достоверно известно, что Филиас Фок уже много лет не покидал Лондона. Те, кто имел честь знать его несколько ближе, утверждали, что его можно встретить только по дороге из дома в клуб или обратно, и нигде больше. Время препровождения Филиаса Фога в клубе сводилось к чтению газет и игре в вист. Он часто выигрывал в этой молчаливой, столь подходившей к его натуре игре, но выигрыш никогда не оставался у него в кошельке, а составлял значительную долю в его пожертвованиях на благотворительные цели. Уместно заметить, что мистер Фок вообще играл не ради выигрыша. Игра для него была состязанием, борьбой с затруднениями, но борьбой, не требующей ни движения, ни перемены места, а потому неутомительной, а это соответствовало его характеру. Насколько известно, Филиас Фог был холост и бездетен, что случается даже с самыми почтенными людьми, и не имел ни родных, ни друзей, что уже случается поистине редко. Он жил одиноко в своем доме на Севиль-Роу, куда никто не был вхож. Его личная жизнь никогда не являлась предметом обсуждения. Ему прислуживал лишь один человек. Завтракал и обедал он в клубе в точно установленные часы, всегда в одном и том же зале и за одним и тем же столиком, не угощая своих партнеров по игре и не приглашая никого из посторонних. Ровно в полночь он возвращался домой, никогда не оставаясь ночевать в прекрасных комфортабельных комнатах, которые реформ-клуб предоставляет для этой цели своим членам. Из 24 часов 10 он проводил дома, либо в постели, либо за туалетом. Если уж Филиас Фок прогуливался, то неизменно мерил своими ровными шагами приемный зал клуба, выстланный мозаичным паркетом, или расхаживал по круглой галерее, увенчанной куполом из голубого стекла, покоившимся на 20 ионических колоннах красного порфира. Кухни, кладовые, буфеты, рыбные садки и молочные клуба снабжали его к завтраку и обеду самой лучшей провизией. Клубные лакеи, безмолвные, торжественные фигуры в черных фраках и башмаках на войлочной подошве, прислуживали ему, подавая кушанье в особой фарфоровой посуде. Стол был покрыт восхитительным саксонским полотном, сервирован старинным хрусталем, предназначенным для шерри, портвейна или кларета, настоянного на корице и гвоздике. И, наконец, к столу подавали лед, гордость клуба, придававший приятную свежесть этим напиткам. Он с большими затратами доставлялся в Лондон прямо с американских озер. Если человека, ведущего подобную жизнь, именуют чудаком, то следует признать, что чудачество — вещь весьма приятная. Дом на Севиль-Роу не блистал роскошью, но отличался полным комфортом. К тому же, при неизменных привычках хозяина, обязанности прислуги были не сложны. Однако Филиас Фок требовал от своего единственного слуги исключительной точности и аккуратности. Как раз в тот день, 2 октября, Филиас Фок рассчитал своего слугу Джемса Форстера, который провинился в том, что принес своему хозяину воду для бритья, нагретую до 84 градусов по Фаренгейту вместо 86. И теперь он ждал нового слугу, который должен был явиться между 11 часами и половиной 12 утра. Филиас Фок плотно сидел в кресле, сдвинув пятки, как солдат на параде, опершись руками на колени, выпрямившись и подняв голову. Он следил за движением стрелки, стоявших на камине часов, которые одновременно показывали часы, минуты, секунды, дни недели, числа месяца и год. Ровно в половине двенадцатого мистер Фок, следуя своей ежедневной привычке, должен был выйти из дому и отправиться в реформ-клуб. В эту минуту раздался стук в дверь маленькой гостиной, где находился Филиас Фок. Появился уволенный Джемс Форстер. «Новый слуга», — доложил он. В комнату с поклоном вошел малый лет 30. «Вы француз, и вас зовут Джон?» — спросил Филиас Фок. «Жан, с вашего позволения», — ответил вошедший. «Жан Паспарту». От французского «пассе» — «порту». Буквально «проходящий всюду». Здесь «пролаза», «ловкий человек». Прозвище это мне дали давно, и оно доказывает, что я способен выпутаться из любого затруднения. Я считаю себя честным человеком, сударь, но, говоря по правде, перепробовал немало профессий. Я был бродячим певцом, наездником в цирке, вольтежировал как леотар и танцевал на проволоке как блонден. Затем, чтобы лучше использовать свои способности, сделался преподавателем гимнастики и, наконец, был в Париже старшим пожарным. В моем послужном списке числится несколько недурных пожаров. Но вот уже 5 лет, как я покинул Францию, и чтобы вкусить прелести домашней жизни, служу в Англии лакеем. Оставшись без места и узнав, что мистер Филиас Фок — самый аккуратный человек и самый большой домосед в Соединенном Королевстве, я прихожу сюда в надежде зажить спокойно и позабыть о том, что меня зовут Паспарту. «Вы мне подходите, Паспарту», — ответил джентльмен. «Мне вас рекомендовали, и у меня о вас хорошие сведения. Вам известны мои условия?» «Да, сударь». «Хорошо. Сколько времени на ваших часах?» 11:22, — ответил Паспарту, извлекая из недр жилетного кармана громадные серебряные часы. «Ваши отстают», — заметил мистер Фок. «Простите, сударь, это невозможно. Они отстают на 4 минуты. Но это несущественно. Достаточно установить расхождение. Итак, начиная с этого мгновения, то есть с 11:29 утра среды 2 октября 1872 года, вы у меня на службе». Сказав это, Филиас Фок поднялся, взял левой рукой шляпу, привычным движением надел ее на голову и вышел из комнаты, не прибавив ни слова. Паспарту слышал, как хлопнула наружная дверь. Это вышел его новый хозяин. Затем она хлопнула 2 раз. Это ушел его предшественник, Джемс Форстер. Паспарту остался один в доме на Севиль-Роу.